Глава 12. Резкий звук сигнала тревоги заставил Джима подпрыгнуть на койке. Под потолком помещения замигала красная лампочка, а истошные вопли сирены неслись из коридора. «Это что, учение, что ли?» – спросил Джим. «Да нет, вроде». Тони сел и тряхнул головой. «Вот и отдохнули после обеда». Они поднялись и стали безо всякой охоты шнуровать ботинки. Сквозь вой сирены послышался топот. По коридору кто-то бежал. Распахнулась дверь, и на пороге возник инструктор. «Следуйте за мной! База эвакуируется!» «Как эвакуируется?» Воскликнул Джим, но инструктор ему не ответил. Он уже бежал по коридору к арсенальной комнате, где хранились КПТ и снаряжение. Быстро проведя по замку карточкой, он распахнул дверь и стал выбрасывать в коридор оружие, боеприпасы, маски, водяные и солевые пайки. Джим и Тони, окончательно придя в себя после прерванной сиесты, стали торопливо одеваться. Какие уж тут шутки, если торопится сам инструктор. «Значит так», – сказал он, натягивая теплоизоляционный комбинезон. «Сейчас все побегут к эвакуационным галереям. Так положено по инструкции. Начнется толкучка, а наверху их уже будут ждать». «Но ведь эти выходы секретные», – не удержался от замечания Джим, затягивая ремни комбинезона. «Секретные, но обычно там уже ждут. Так уж получается. Поэтому мы рискнем и поднимемся на лифте. Возьмем пару скутеров и постараемся прорваться поверху». Инструктор надел шлем и стал похож на Джима и Тони. Те уже были в полном защитном облачении. Скатанные теплозащитные плащи висели на поясах. Комплекты с питанием и раскладные лопатки тоже были под рукой. В случае необходимости можно было зарыться в песок и посасывать водянистые водоросли из пакета. Так можно было продержаться часов 10. «Берите оружие, уходим!» Распорядился инструктор и первым поспешил к лестнице. При нем оказался только автомат. КПТ были у Джима и Тони. Быстро поднявшись на один лестничный пролет, они остановились у лифта. Из-за угла выскочил кто-то из персонала. Наткнувшись на людей в масках, он отпрянул. Джим заметил в его руке пистолет. И уже в лифтовой кабине вспомнил, что видел этого человека в столовой. Он тоже любил садиться у окна. Распахнулась дверь лифта. И даже сквозь маску Джим почувствовал горячее дыхание пустыни. Но пока они стояли под бетонным колпаком, лучи параллакса были им не страшны. Инструктор выглянул из-под бетонного козырька и быстро спрятался. «Они уже здесь!» – пробубнил он сквозь маску. «На юге подняли целую песчаную бурю». Подойдя к боксу, где хранились скутеры, он вытянул за рукоять один из них. Тот легко выкатился по направляющим на роликах. Потом вывел вторую машину. В ячейках остались еще три. Проверив запас горючего, инструктор приказал курсантам садиться. «Тайлер, поведешь ты. Симмонс поедет пассажиром». «Какая у нас задача, сэр?» – прокричал Джим, садясь следом за Тони и пристраиваясь так, чтоб его КПТ ему не мешало. «Задача одна – выжить. Вы мне еще нужны. Встретимся на запасном сборном пункте». «Какая это отметка на маршрутизаторе?» «Лайка 2», – ответил Джим. «Правильно, езжайте сейчас, пока не началась стрельба». «А кто будет стрелять?» «Тут два взвода охраны. На полминуты их хватит. Давай, вперед!» Тони завел двигатель, отпустил сцепление, и скутер выскочил на открытый песок, словно на раскаленную сковородку. Джим невольно вжал голову в плечи. Если сейчас их заметят киберы, снимут одним выстрелом. Оставалось надеяться, что у захватчиков хватает других мишеней. Шума мотора слышно не было, только шелест песка под рулевой лыжей. до порыва раскаленного ветра. Встречные потоки воздуха начали нагревать защитные костюмы. На такие режимы они не были рассчитаны. Тони старательно объезжал каждую дюну, чтобы не оказаться на ее вершине в качестве мишени. Где-то захлопали выстрелы. На открытом пространстве они звучали совсем не страшно. И трудно было определить, где стреляют. Джим оглянулся, но ничего не увидел. Только дюны. В дрожащем мареве казалось, что они плавятся. Впереди показалась целая гряда песчаных гор. Миновать их было никак нельзя. «Держись!» – крикнул Тони и добавил оборотов. Скутер понесся на штурм крутого подъема и без труда преодолел его. Когда они оказались на вершине, Джим оглянулся еще раз. Одного мгновения, пока они были на горе, ему хватило, чтобы увидеть черные точки разбросанных по песку тел и беспорядочно вздымавшиеся песчаные столбы. Это били из минометов оставшиеся в укрытии солдаты взвода прикрытия. Но они стреляли не туда, Джим это видел. Два кибера обходили их с другой стороны, а чуть поодаль у платформы стояли вражеские солдаты. В следующее мгновение, когда скутер стал уже падать на противоположный склон, Джим словно почувствовал на себе быстрое внимание кибера. А потом ему показалось, будто прямо в него уткнулась вспыхнувшая оранжевая полоса. В глазах потемнело. Скутер пролетел несколько метров и, благополучно шлепнувшись на песок, скатился вниз. Тони остановился. «Что это было? Что так грохнуло?» Джим быстро ощупал шлем, ища на себе повреждения. «Это в нас кибер пальнул, когда мы на склоне показались. Они на северо-восток наступают. Представляешь, успел развернуться и выстрелить, когда мы на вершине промелькнули». «Далеко?» «Метров 200. Слышишь хлопки?» «Вроде». «Это охрана отбивается. Из минометов лупит». «Так, может, они еще отобьются?» — с надеждой спросил Тони, привставая на скутере. «Да нет, они совсем в другое место бьют». «Ладно, может, еще проскочим». «Обязательно проскочим», — пробубнил Джим без особой уверенности. Он поудобнее устроился на раскаленном сиденье, и Тони снова повел скутер вперед. Они не проехали и сотни метров, как снова уткнулись в расположенный поперек движения горный хребет из песчаных наносов. Тони остановился. Он прекрасно понимал, что на вершине они снова окажутся мишенью. «Пойдем на разведку», – сказал он, слезая на песок. Джим последовал его примеру. Снял КПТ и огляделся. Он старался дышать ровно, однако от страха подкладка комбинезона сразу пропиталась потом. Оставив скутер, напарники начали взбираться на гору. Песок под ногами осыпался. Казалось, несмотря на все усилия, они не продвигались ни на метр. А сзади в любую минуту могли показаться кибберы. Пройдя половину склона, Джим и Тони сделали привал и стали осматриваться. Оказалось, что они въехали в своеобразную чашу, из которой нельзя было выехать незаметно, прячась за дюнами. «Взрывов больше не слышно», – заметил Тони и, поправив маску, продолжил подъем. Джим ничего не сказал. Инструктор был прав. Прикрытия хватило на пару минут. Но уцелел ли он сам? Попеременно оглядываясь, напарники наконец достигли вершины. Тони первым приподнял голову и тут же припал к горячему песку, прижав рукой шлем Джима. «Ты чего?» – испуганно спросил тот. «Я видел тень». «Какую тень?» «Тень кибера. Он шел за дюной, но теперь уже, наверное, на открытом месте». «Значит, нужно уходить». «А куда тут уйдешь? Они нас грамотно окружили». «И что ты предлагаешь?» Тони не ответил. Он рассчитывал свои силы. Джим угадал, что он собирается делать. «Даже не думай!» – прикрикнул он на товарища. «Только выглянешь, сразу башку снесут». «Но на скутере же нам не снесли башку». «То другое дело. Он к нам практически спиной стоял. Пока повернулся, то да сё. Давай уходить, Тони. Разгонимся на скутере и проскочим где-нибудь на севере». «Я должен попробовать, Джим. Обещаю тебе, я не дам себя убить. Если почувствую, что он быстрее, тогда мы уйдем». «Да как ты почувствуешь, болван?» Сзади ухнул отдаленный взрыв. Джим обернулся, опасаясь увидеть в тылу киберов. Но нет, чаша оставалась пустой. «Но хоть далеко до него?» «Метров 150». Тони включил контроллер КПТ. Разошлись ствольные шторки, щелкнул электропривод подачи заряда. Джим приподнял маску и досадливо сплюнул на песок. «Но что ты сделаешь с этим болваном?» Тони стащил правую перчатку и подал Джиму, совершенно не заботясь о том, что рукоять оружия раскалена и может обжечь незащищенную руку. Пока что он лежал на боку, не высовываясь, и намеревался выстрелить сразу, как только увидит мишень. Джим на такую авантюру никогда бы не решился, поскольку стрелять не целясь он не умел. Вот Тони другое дело. «Все равно дурак», — сказал себе Джим. Страх ушел, остались только досада и состояние жуткого дискомфорта, ведь они лежали на самом солнцепеке, не прикрываясь даже теплозащитными плащами. Тони замер, затем перекатился на живот и раздался резкий хлопок. Клочки его комбинезона взвились в раскаленном воздухе, а сам он покатился по песчаному склону. Джим в отчаянии бросился за ним, уверенный, что не сработал компенсатор, и его товарища контузило жуткой отдачей экспериментальной КПТ. Перевернув напарника на спину, он увидел кровь и отпрянул. «Тони, ты жив?» Тони приоткрыл глаза. Затем левой рукой в перчатке стянул маску. «Я в него попал, Джим! Попал!» «Хорошо, ты попал!» Сразу согласился Джим и натянул на правую руку товарища перчатку. Затем осмотрел рану, ожидая увидеть в ней обломки разорвавшейся КПТ. Но увидел только глубокие порезы, нанесенные армирующими нитями комбинезонной ткани. Джим озадаченно оглянулся. КПТ Тони лежала наверху возле вершины дюны, с виду целая и невредимая. Подняв маску, он достал из кармашка пакет для первой медицинской помощи и стянул порезы на плече Тони пластырем. Затем ими же залепил отверстие с обгоревшими краями в комбинезоне. «Тебя задело, что ли?» – спросил он. «Я же тебе говорю, я в него попал, а он в меня почти попал». «Полежи-ка тут». Джим опустил свою маску, поправил маску Тони, поднял свою КПТ и еще раз посмотрел туда, откуда следовало ждать атаки с тыла. Потом стал подниматься по склону. «Я не буду пытаться стрелять. Лишь мельком выгляну, и все», — говорил себе Джим. «Только выгляну, чтобы посмотреть. Вдруг длинный вправду попал». Джим не помнил, успел Тони выстрелить или нет. Подобрав его КПТ, он взглянул на счетчик компенсирующих зарядов. Он показывал 4. «Значит, он все же стрельнул». Двигаясь очень осторожно, Джим выбрался на вершину длинного песчаного наноса. Вот и место, где лежал Тони. Джим старательно отполз от него на случай, если противник уже держал позицию на прицеле. На мгновение замерев, Джим прислушался. Только порывы горячего ветра и ничего более. Он приподнял на маске стекло и остался в одном респираторе. Лицо опалило горячим воздухом, но Джим к этому уже привык. Собравшись силами, он резко вскинул голову и снова упал, невольно коснувшись лбом песка. Ожог напрочь выбил из памяти увиденную картинку. «Вспоминай, придурок, ну вспоминай же!» – ругал себя Джим. «Надо же, удалось не получить в башку пулю, и все зря!» Впрочем, ругался он напрасно. Картина в памяти все же проступила. Никаких зацепок, только чистые дюны. Пытаясь унять волнение, Джим стал дышать ровнее. Затем собрался и... Снова рывок вверх и нырок обратно. Ничего. Он снова ничего не увидел. Джим выглянул еще, уже без прежнего страха. Да, чуть левее большой дюны были какие-то следы и даже... Подтянув КПТ, Джим вскинул оружие и, открыв объектив оптического прицела, стал рассматривать подробности. Это было похоже на борозду. Скорее, следы волочения. Неужели Тони сбил этого мерзавца? За большой дюной защелкали выстрелы. Джим оторвался от прицела и увидел разлетавшиеся веером гранаты. Огонь вели из трех или четырех подствольных гранатометов, но с большим перелетом. Гранатные разрывы прочертили в чаше обширные дуги. Губы Джима под респиратором тронула улыбка. Теперь он был уверен, что Тони застрелил кибера. Уж больно трусливо постреливала из-за горы пехотная поддержка. Они решили, что здесь что-то страшное. Может быть, тоже какие-то киберы. «Ага, контр-киберы», – хмыкнул Джим, но радости тут же поубавилось. Он увидел, как качнулась на песке тень кого-то, кто прятался за дюной. Снова припав к окуляру, Джим по неясным очертаниям на песке попытался определить, кто же там. По всему выходило, что кибер. И если он выйдет на открытое место, так быстро выстрелить в него, как это сделал Тони, Джим не сможет. Прошло 2 секунды. Или 10. Джим судорожно сжимал КПТ, не зная, что предпринять. Ему казалось, что они с Тони жарятся здесь уже целую вечность. «А что если...» Джим приложился к прицелу еще раз и навел перекрестие на ту часть дюны, за которой, по его предположениям, находился кибер. Но это было очень примерное направление. Метр туда, метр сюда. Несерьезно. А что по этому поводу говорил инструктор? А он говорил, если твой глаз намозолился от долгого сидения в засаде, и ты не уверен, что перед тобой, силуэт противника или куст, расслабь оружие, дай ему повести носом, и оно безошибочно выберет живую цель. Либо заснет, качнувшись вниз, если цели действительно нет. Но это для кустов, для леса. А как для пустыни? Сработает ли интуитивное прицеливание, как называл этот способ инструктор? На прежнем месте службы интуиция была в чести. В разведвзводе в Междуречье, что на материке Тартуга планеты Ниланд, всяким нематериальным ощущениям придавалось большое значение. Старшие товарищи требовали, чтобы о любом дурном предчувствии молодые бойцы им немедленно сообщали. Фраза вроде «мне кажется, что на меня кто-то смотрит» воспринималась в дозоре с полной серьезностью, и очень часто это спасало разведчикам жизнь. Джим приложился к окуляру прицела, навел перекрестие на то место, где, по его прикидкам, прятался за песчаной горой кибер. Пехотная поддержка снова устроила стрельбу гранатами, но Джим, не обращая на это внимания, чуть расслабил руки, глядя на ствол своей винтовки. А вот он качнулся, сместив зеленоватое перекрестье чуть правее и выше. Для проверки Джим отвел его в сторону, но, обретя свободу, перекрестье снова легло почти на прежнее место. «Ну и ладно». Джим задержал дыхание и плавно нажал спусковой крючок. КПТ раскатисто щелкнуло. В нос ударил едкий запах сгоревших компенсаторных патронов. От удара пули разлетелась едва ли не пятая часть дюны. В воздухе повисла красноватая пыль. Джим напряженно ждал, когда взбесившийся кибер выйдет наказывать наглого человечка. Но никто не появлялся. Через какое-то время послышалось громкое жужжание. Между дюнами промелькнула большая автоплатформа и стало тихо. Рядом заскрипел песок. Джим оглянулся. Это был Тони. «Я думал, ты тут уснул», – произнес он, вставая в полный рост. «Ты чего?» – Джим дернул его за штанину. «Да нет тут никого. Ты что, не видел, как они улепетывали?» «Ты думаешь?» «Пойдем к скутеру. Пора убираться, пока мы совсем не высохли». Тони подобрал свою КПТ и пошел вниз. После недолгого колебания Джим последовал за ним. «Ты сможешь вести? Может, давай я?» – предложил он. «Нормально!» – прокричал сквозь маску Тони, явно бодрясь. Джим сел на раскаленное сиденье. Отсыревшая от пота подкладка теплозащитного комбинезона едва не закипела. Тони запустил двигатель, и они с разгона преодолели гору. Скатившись с другой стороны, скутер помчался туда, где еще минуту назад находился противник. Тони рулил смело, а Джим на всякий случай держал КПТ на коленях. Объехав дюну, Тони остановил скутер и заглушил мотор. Напарники огляделись. Здесь повсюду были следы ног, какие-то глубокие борозды, пустые трубки от вышибных зарядов для гранат. Там, где пуля КПТ прошила дюну, осталась осыпь, а чуть дальше валялись уже подсохшие ошметки живой плоти. Тони соскочил со скутера, подошел ближе и осмотрел их. Потом сбегал туда, где подстрелил кибера, и вернулся обратно. «Так ты что, Джим, и второго подстрелил?» «Ага, ну ты ж видел, как они на коляске умотали». «Но как? Как тебе это удалось? Ты что, прямо через песок стрелял?» Позабыв о ранении и жутком пекле, Тони снова метнулся к осыпи и зачем-то зачерпнул перчаткой красного песка. «Но как же, как?» – повторял он. Во всем, что касалось стрельбы, Тони был настоящим фанатиком. Он бы, наверное, мог воевать даже бесплатно. «Не знаю я, Тони», – честно признался Джим. Он перегрелся и чувствовал себя скверно. «Увидел тень, прикинул, просчитал, ну и выстрелил». «Ты не перестаешь меня удивлять, коллега». Тони хрипло засмеялся и тут же напомнил о себе раненое плечо. «От же, зараза!» Он покачал головой. «Ладно, поехали».